Эмма Лайон, леди Гамильтон. Годы жизни 1763-1815. Знаменитая авантюристка. По счастливому стечению обстоятельств вышла замуж за Вильяма Гамильтона, британского посла в Неаполе. Была поверенной испанской королевы Каролины. Позднее состояла в любовных отношениях со знаменитым адмиралом Нельсоном. Награждена Павлом I крестом за особые заслуги. Ее называли «прекрасной вакханкой», а когда она проезжала по улицам Неаполя, люди останавливались, пораженные ее красотой. В пении и танце-пантомиме ей не было равных. Однажды на приеме в доме Гамильтона в Неаполе она даже соревновалась с певицей Джорджиной Бригиттой Банди. После выступления Эммы ее соперница воскликнула: «Боже, что за голос! Я отдала бы за такой все свое состояние!» Кем же была эта певица и танцовщица, вдохновлявшая художников? Она родилась в Честере, в графстве Чешир. Некоторые из ее биографов утверждают, что ее отцом был кузнец Генри Лайон, но, вероятнее всего, она была дитя любви. Ее крестили 12 мая 1765 года в церкви Грейт Нистона. Вскоре умер отец. 13-летней девочкой Эмми вместе с матерью покинула родную деревню. Судьба их не баловала. Эмми приходилось перебиваться случайными заработками на лондонских улицах, прислуживать в дешевых трактирах. В 17 лет она родила девочку. Однажды ее заметил некий доктор Грэхэм, шарлатан и авантюрист, утверждавший, что изобрел чудодейственное электрическое ложе, на котором пожилые мужчины обретали жизненные силы и молодость. Доктор Грэхэм дал Эмми работу в своем кабинете, где она появлялась, прикрытая прозрачной газовой материей. Кабинет чудотворца стал модным. Так называемый храм Аполлона с богиней здоровья начали посещать представители высших кругов. Судьба круто изменилась, когда в нее влюбился молодой баронет сэр Гарри Фезерстоунхофф. Эмми последовала за ним в его родовой замок. Для искательницы приключений началась новая, до сих пор совершенно неизведанная жизнь. Балы сменяли один другой. Праздничные прогулки верхом показали, что Эмми – искусная наездница. Гости баронета были очарованы ее талантами. Но баронету надоела легкомысленная красотка, порядком истощившая его казну. Он снял ей в глухом квартале Лондона скромную квартирку и был таков. Снова пришла нищета. Эмми была беременна, но родившийся ребенок вскоре умер. Неизвестно, как бы сложилась ее судьба в дальнейшем, если бы она не повстречала сэра Чарльза Гревеля, поклонника изящных искусств и обладателя великолепной коллекции картин. Он взял ее на полное содержание, выставив при этом жесткое условие – вести добродетельный образ жизни. Легкомысленная, сумасбродная Эмми стала прилежной, домовитой и экономной. Чарльз пригласил учителей, которые давали ей уроки правописания, музыки и пения. Эмма безоглядно влюбилась в молодого аристократа. Гревиль был недалек от мысли сделать ее женой. Чтобы скрыть свое прошлое, она назвалась мисс Эммой Харт. Почти 4 года длилась эта идиллия. За это время Эмма родила 3 детей, 2 девочек и мальчика. Но Гревиль так и не женился на ней. Частично из соображений экономии, частично из-за нерешительности и неодобрения этого брака со стороны ближайших родственников. В 1784 году Чарльз познакомил красавицу со своим дядей, недавно овдовевшим сэром Вильямом Гамильтоном. Сэр Гамильтон жил в Неаполе, был послом при дворе королевства обеих Сицилий. Эмма начала мешать Гревилю, и он просил дядю пригласить ее в Неаполь под предлогом обучения пению у итальянских мастеров. Возможно, между дядей и племянником была заключена сделка. сэр Вильям оплатил долги Гревилля, который за это уступил ему девушку. Эмма выехала вместе с матерью. В Неаполе стареющий дипломат принял их с необычайным гостеприимством. Они поселились в резиденции посла, и Эмма нашла в сэре Вильяме заботливого опекуна, готового исполнять каждое ее желание. Но Эмма хранила верность Гревиллю. Она послала ему 14 писем, а получила только одно. Тот, кого она так любила, советовал забыть его. В ноябре 1786 года она стала любовницей Гамильтона, а через 5 лет вышла за него замуж, чтобы отомстить неверному Чарльзу. Эта свадьба оставила открытым вопрос о наследстве сэра Вильяма, ведь он мог все свое состояние, на которое так рассчитывал Гревиль, завещать супруге. В 1791 году чита совершила путешествие в Лондон, чтобы осветить свой брак на родине. 6 сентября в церкви Святой Марии в Лондоне в присутствии многочисленных представителей английской знати произошло венчание. Теперь, как супруга сэра Гамильтона, Эмма имела право на все знаки почтения, принятые в обществе. Леди Гамильтон была очень хитра. Многие современницы обвиняли ее в чрезмерном злословии. Единственной, с кем дружила Эмма, была неаполитанская королева Мария Каролина. Если дамы не виделись хотя бы день, они писали друг другу письма. Они одевались как близнецы, проводили вместе долгие часы, игнорируя правила этикета. Леди Гамильтон умела быть преданной подругой и опасным врагом, ханжой и распутницей, любила политические интриги. Вообще, ум ее был совсем не женский. Королева знала, что сэр Уильям многое доверял своей супруге. Во время дружеских разговоров Мария Каролина узнавала от подруги интересовавшие ее сведения. Бывало, однако, что именно леди Гамильтон склоняла королеву к откровенности в вопросах настолько важных, что сэр Уильям вынужден был посылать о них депеши в Лондон экстренной почтой. Считается, что именно из них английское правительство узнало о военных приготовлениях Испании. В сентябре 1793 года в Венеции появился контр-адмирал Гораций Нельсон, прославившийся победой над испанским флотом. Нельсон остановился в резиденции посла. Был представлен его супруге. Она сияла своей чарующей красотой. Нельсон, небольшого роста, худой, без правой руки, был на 7 лет старше Эммы и женат на вдове Фанни Гизбек, сын которой, Джошуа, служил под его командой. Из невзрачного на первый взгляд Нельсона фонтаном била энергия. Исходила необычайная уверенность. Он пользовался у женщин большим успехом. Состарившийся сэр Вильям терпимо относился к этому роману. Не возмутился, даже узнав, что стал отцом. Родилась дочь. Однако был момент, когда он предложил ей раздельное проживание. Но больше к этому не возвращался. Все трое достигли в повседневной жизни удивительной гармонии. Это позволило Нельсону чувствовать себя в доме Гамильтонов как в своем собственном, о чем он открыто писал своей жене Фанни. Казалось, что трио можно превратить в квартет. Однако Фанни, любя мужа по-настоящему, ушла от него. Ушла навсегда. Дела супружеского треугольника, возможно, остались бы банальной историей, если бы роман «Леди Гамильтон» и Нельсона не переплелся с событиями исторического значения. 1 августа 1798 года Нельсон одержал знаменитую победу над французами в битве при Абукире. Вся Европа ликовала от этого грандиозного успеха. Когда Нельсон на борту «Венгарда» вошел в гавань Неаполя, итальянцы горячо приветствовали его как освободителя. Король, королева, английский посол и его супруга присоединились к ним, чтобы выразить свою благодарность. Эмма старалась скрывать свои отношения с Нельсоном, но его личные дела все сильнее влияли на служебные. когда Нельсон, например, получил приказ отплыть из Неаполя, чтобы соединиться с адмиралом лордом Кейтом, Эмма возразила. И Нельсон подчинился ей. В 1799 году великий магистр Мальтийского ордена, российский император Павел I, наградил Нельсона орденом. Крест так понравился Эмме, что она непременно захотела пополнить им свою коллекцию драгоценностей. Царь Павел наградил и ее, якобы в знак признания заслуг в помощи жителям острова. Словом, Эмма достигла вершины успеха. Однако пришла пора возвращаться в Лондон. Сэра Вильяма отзывали с должности. И здесь не обошлось без Нельсона. Не имея на то никаких полномочий, он якобы обещал неаполитанскому королю Фердинанду Мальту. За этот неразумный шаг, продиктованный, видимо, чрезмерной самоуверенностью, английское правительство привлекло его к ответственности. Нельсон получил от первого лорда Адмиралтейства письмо с рекомендацией покинуть неаполитанский двор. Трио возвратилось в Лондон. Ну а там Нельсона ждало объяснение с женой. Закончилась встреча расставанием супругов и разделом имущества. Общественное мнение обвинило Эмму в разрушении семьи. Пребывание Нельсона в Англии продолжалось не слишком долго. Произведенный в вице-адмиралы, он отбыл на военные действия против Дании. За время его отсутствия Эмма родила дочь Горацию, которую потихоньку увезли с глаз долой. Няне сказали, что отец ребенка – господин Томпсон, мать – дама из высшего света, и обязали строго хранить тайну. Горация никогда не должна была узнать, кто ее мать. Знала только, что она – приемная дочь лорда Нельсона. В этот период письма Нельсона к Эмме были наполнены беспокойством о ее здоровье. Потом эта тема сменилась тревогой ревнивого любовника. В одном из писем Нельсон впервые назвал ее своей женой. «Нет на свете ничего, чего бы я не сделал, чтобы мы могли быть с нашим ребенком». Адмирал строил планы совместного отъезда туда, куда не докатится злая молва их мнимых друзей, где они смогут жить в покое и только для себя. Они переехали в небольшой дом в Мертоне, недалеко от Лондона. Это был последний дом великого адмирала. 21 октября 1805 года Нельсон пал в знаменитой битве при Трафальгаре, разгромив французский флот. Письмо, которое Нельсон писал Эмме перед битвой, начиналось со слов: «Моя дорогая, любимая Эмма, дорогой мой сердечный друг». Он оставил их одних, Эмму и Горацию, ибо сэр Вильям к тому времени умер. В своем завещании он оставлял Эмме только 700 ливров ежегодной пенсии, а все состояние – Чарльзу Грейвилю. Без мужа и друга Эмма чувствовала себя потерянной. Нельсон оставил ей солидное состояние. Однако она бросала деньги на ветер, жила на широкую ногу и в конце концов совершенно разорилась. Из-за долгов она попала в тюрьму и там заболела желтухой. Неизвестно, долго ли она еще оставалась бы в тюрьме, если бы не объявился адвокат Джошуа Джонатан Смит, член городского совета Лондона и совладелец преуспевающей фирмы, ранее служивший на адмиральском корабле «Виктория». Он отыскал ее в тюрьме, затем заплатил за нее залог и помог ей бежать во Францию. С 50 фунтами в кармане вместе с Горацией леди Гамильтон оказалась в Кале. Неисправимо легкомысленная женщина поселилась в роскошном отеле, откуда вскоре была вынуждена съехать. Она выбрала скромный Сант-Пьерре в 2 милях от Кале. Леди Гамильтон умерла 15 января 1815 года. Никто не знает места, где она похоронена.